Глава 6. Курортный данж. Впервые за все время Вики попалась локация, которая настолько сильно выбивалась из местных пейзажей. До этого все данжи выглядели так, будто являлись частью Поднебесной. А тут вдруг ей встретилась тропическая растительность. Кругом росли пальмы и развесистые то ли папоротники, то ли что-то похожее на них. А немногочисленные лиственные деревья были увиты лианами, сплошь усыпанными небольшими белыми цветами. В данже тоже стояла ночь, но луна здесь была настолько огромной, что казалась нарисованной. Ночное светило выглядело раз в 10 больше обычного и сияло так ярко, что даже фонари не нужны. Вика сняла талисман невидимости и специально пошумела, чтобы привлечь как можно больше мобов, а затем вытоптала в местной пышной, почти с нее ростом траве, небольшую площадку, чтобы удобнее было драться. Первыми до нее добрались местные обезьяны. Размерами они были примерно с гориллу, только более поджарые и с бордовой шерстью. Стая обезьян окружила девушку. Некоторые из животных стояли на земле, некоторые цеплялись за ветви близлежащих деревьев. Потом они одновременно начали подпрыгивать на месте, порыкивать и бить себя в грудь. А затем у самого крупного самца вдруг вспыхнул мех на голове и плечах. Не успела Вика этому удивиться, как остальные звери последовали его примеру и одновременно бросились на врага. Обезьяны оказались на удивление сильными и даже могли выпускать небольшие струи пламени изо рта. Но Вика после прохождения стольких данжей и тренировок системы уже так наловчилась бить мобов, что они вообще не представляли для нее угрозы. Она просто рубила их одного за другим, даже не используя атаки с помощью ци, которые мог создавать Синчень. Ее тело было быстрым, ловким и сильным. А теперь, когда разум попаданки не был затуманен испугом и паникой, оно превратилось в безупречную машину убийства. Синчень наслаждался каждой минутой этого боя. Он чувствовал, как уходит ярость хозяина, сменяясь удовольствием от драки, и упивался этим ощущением. Только вот противники слишком быстро кончились. Вика подождала немного, вдруг еще одна стая обезьян придет. Но вокруг было тихо. Поэтому ей самой пришлось отправиться вперед. Синчень поработал немного в качестве мачете, расчищая путь, пока девушка не добралась до леса. Деревья здесь стояли довольно далеко друг от друга, а прочая растительность была не такой пышной, как на поляне, и идти было намного легче. Вика настороженно обшаривала взглядом окрестности, готовясь отбивать атаки с любой стороны, как вдруг услышала тихие, причмокивающие звуки. А потом из переплетения лиан и ветвей в нескольких метрах от нее выглянула невероятно милая зверушка. Больше всего она напоминала мягкую игрушку с огромными глазами, большой головой и аккуратными круглыми ушками. У зверушки был пушистый полосатый хвост и маленькие, пятипалые лапки, похожие на ручки, которыми она трогательно держалась за ветку. «Какая милота!» Восхитилась Вика. «Можно я ее себе домой возьму?» Животное словно в ответ зачмокало чаще и вытянулось в сторону девушки. «Система хочет напомнить, что все мобы в данже агрессивны по отношению к пользователю», предостерег электронный разум, но его слова были проигнорированы. Вика уже протянула руки, чтобы поймать зверушку, но та вдруг как-то странно раздула щеки и плюнула. Девушка инстинктивно отклонилась в сторону, и в нескольких миллиметрах от ее лица что-то просвистело. Она проследила траекторию и увидела, что в дерево вонзились три небольших жала, похожих на костяные иглы, и древесина вокруг них начала темнеть и исходить паром. Вика представила, что случилось бы с ее лицом, если бы в нее попали эти штуки, и похолодела. Между тем, зверушка распахнула жуткую на вид воронкообразную пасть, полностью покрытую изнутри такими жалами, и завопила. Тут же со всех сторон в ответ начали раздаваться причмокивания. И из-за ветвей показались огромные, отражающие лунный свет глаза. «Синчень!» — закричала Вика, вцепившись в рукоять меча. И тот понял ее без лишних слов, взмывая в воздух. И как раз вовремя. потому что пучеглазые зверушки устроили настоящий дождь из костяных жал. «Сдохните, мерзкие твари!» Девушка достала из инвентаря несколько бомб и принялась швырять их на землю, с удовлетворением наблюдая, как внизу расцветают огненные цветы. «Что за жуткие создания? Как вообще можно выглядеть столь мило и при этом чуть не изуродовать ей лицо иглами с кислотой? Это просто противозаконно!» Она еще некоторое время покружила вокруг, любуясь, как сгорает роща с этими противными тварями, и густые черные клубы дыма поднимаются вверх. Потом девушка полетела дальше и увидела, что впереди лес кончается и начинается полоса пляжа. Заинтересовавшись, она направилась вперед и с удивлением поняла, что попала на морской берег. Все было как в самой красивой туристической рекламе. Пальмы, белый песок и серебрящаяся лунная дорожка на воде. Наградой в этом данже является возможность собрать кокосы и искупаться в море, прокомментировала система. «Ты должна была рассказать мне о таком замечательном данже раньше», возмутилась Вика. «Пользователь о нем не спрашивал», холодно ответила система. Девушка на это только вздохнула и принялась поспешно раздеваться. Почти закончив с этим, она всполошилась и уточнила у системы. «А в воде мобов нет?» «Водные мобы водятся только в подводных или высокоуровневых данжах». Скинув остатки одежды, она с разбега погрузилась в теплую морскую воду. Вика даже сама не знала, как сильно ей этого не хватало. Наконец-то немного расслабиться. Девушка плескалась уже почти час, когда оставшийся на страже Синчень заметил странное колебание воздуха и рассек что-то невидимое, медленно ползшее по нависшему над водой стволу пальмы. В море рухнули тут же ставшие непрозрачными две половинки довольно крупной ящерицы, похожей на гигантского и чрезмерно зубастого хамелеона. И Вика поняла, что купание закончено. Она быстро оделась, собралась десяток валявшихся вокруг кокосов и, захватив Синченя, с кровожадной улыбкой отправилась обратно в лес. Девушка надеялась найти там еще каких-нибудь мобов и второй раз немного размяться. В гостиницу Вика вернулась уже поздним утром. Под талисманом невидимости проскользнула между суетившихся внизу слуг и поднялась в свой номер. Чуньгуан, который всю ночь себе места не находил, переживая, все ли в порядке с Шисюном, тут же бросился ей навстречу. Но замер в нескольких шагах, почувствовав исходящий от нее запах крови, гари и соли. «Шисюн, где ты был?» Удивленно спросил он и быстро пояснил. «Я должен знать, что говорить, если вдруг возникнут проблемы». Вика моргнула несколько раз, а потом поняла, что Шиди хочет уточнить, не совершила ли она что-нибудь незаконное этой ночью, и как ему ее прикрывать, в случае чего. Да, пожалуй, вернуться в одежде, заляпанной кое-где кровью, было не самой лучшей идеей. Но после сегодняшнего курортного данжа она так расслабилась, что забыла об осторожности. Хорошо, что у Чуньгуана шкала отношений уже почти целиком заполнена. Иначе она могла бы огрести проблем на ровном месте. «Не волнуйся, Шиди, я просто ходила за орехами», с улыбкой ответила она и вручила немного ошарашенному Чуньгуану два крупных кокоса. «Это не человеческая кровь. Я всего лишь столкнулась с несколькими неприятными зверушками по дороге. И вообще, если бы я действительно захотела совершить преступление, оно было бы настолько идеальным, что никто никогда не нашел бы никаких следов, не говоря уже о трупе».